Каждый день капитан Татищев давал о себе знать рассвирепевшему заводчику. То он настойчиво требовал пожилые деньги за беглых крепостных и настаивал возвратить этих крепостных помещикам, то напоминал о том, что с выплавляемого железа пора платить государеву десятину, пошлину по копейке с пуда. До Невьянска донеслись слухи, что капитан задумал заново обмерить земли и рудные места, захваченные Демидовыми. Но горше всего было неуклонное требование вносить пошлины за хлеб, а до тех пор дороги держались под строгим караулом. Забеспокоился Акинфий, сильно забеспокоился. «Что теперь делать?» — спрашивал он себя. «Кругом заставы, а народ от бесхлебья мрет. Наделал я своей поспешностью корявых дел. Эх!» В горнице под каменными сводами гулко разносились шаги. Постепенно к Акинфию возвратилось спокойствие. В полночь хозяина разбудила щука. В умете на большом перепутье демидовские ватажники подкараулили и перехватили татищевского гонца с жалобой на Демидова. Акинфий Никитич с помятым лицом поднялся с постели, накинул на плечи шубу и босой вышел в горницу. У порога, понурив всклокоченную голову, стоял бородатый мужик и мял в руках заячью ушанку. Завидя Демидова, мужик брякнулся на колени. — Кто послал тебя? — грозно спросил Демидов. — Не виновен я. По указу капитана разоблачить. Щука с двумя дюжими холопами сорвал с мужика дырявую свитку, пимы, портки. Гонец покорно лег на скамью, попросил жалобно: — Родимые, бейте уж не до смерти, повинен мой грех. Семья голодала, за пут ржанины понес письмецо. Акинфий сел в кресло, на холодном полу стыли ноги, щука, засучив рукава и сыромятным ремнем, полосовал поверженного мужика. Тот закусил руку и молча переносил свирепое битье. А на обожженном ветрами и морозами лице мужика недобрым огнем сверкали угрюмые глаза. В сенях на нашествии пропел поздний кочет. Избитого гонца схватили под руки и поволокли в Терновку. Прошло немало дней, январь стоял на исходе, а гонце не было ни слуху, ни духу. Капитан после этого послал с доношениями еще двух гонцов, но и те словно в воду канули, как выехали из Уктуса, так и не вернулись. В конце февраля по талому снегу на каменный пояс приехал исхудалый Никита Демидов. Когда возок остановился перед хоромами, Никита торопливо откинул полсть, вылез и, как был в волчьей шубе, пошел прямо к заводу. У каменных амбаров под снежной порошей лежал ворох рогож. — Для чего напасли? — ткнул костылем в рогожи Демидов. За Никитой по пятам следовал вездесущий щука. Он угрюмо пробурчал: — Бесхлебье донимает, господин, народишко мрет, так мы в кули и на погост, сил наших нет. Никита погладил поседевшую бороду, посмотрел вдаль. — Так... Давай вались, сукины дети, и спороть бы тебя, да Акинфия, за гордыню. Старик вошел в литейную. В полутемном корпусе народ бродил тревожными тенями. Люди исхудали, обессилели, работа валилась из рук. Завидя хозяина, рабочие повеселели, поясно кланялись Никите. Хозяин покрикивал: — Здорово, работнички! Что? Натужно на бесхлебье-то? Натужно, согласились литейщики. До весны не дотянем, хозяин, и перемрем. Это еще как! Бог не выдаст, свинья не съест. Демидов из литейной прошел в хоромы. В любимой стариком мрачной горенке поджидал отца Акинфии. Никита перешагнул порог, крикнул: «Ну, натворил дело, горячая головушка!» Акинфий покорно потупил глаза: «Натворил, батюшка, по своей гордыне!» «То-то!» — удовлетворенно перевел дух Никита. «На сей раз спущаю, а вдруг горять, берегись! Совдовства знать, кровь горячишь! Женить надо! Эх, женить!» И батька, постукивая костылем, прошел к креслу и, не скидывая дорожной шубы, сел. «Так!» — старик горестно отжал с бороды влагу. Сын отошел к окну и ожидал, что будет. Демидов опустил на грудь голову, думал. Время шло томительно. За окном падал густой мокрый снег, в ближних конюшнях звонко ржали кони. Старик решительно встал и крикнул. По хоромам прокатился его зычный голос: «Гей, холопы, впрягай свежих коней!» «Да что ты, батюшка, утомился, да и годы не те! Куда понесет тебя?» — изумленно уставился в отца Акинфий. Отец пожевал сухими губами, стукнул костылем: «Еду к капитану Татищеву!» Он торопливо пошел из горницы, запахивая на ходу шубу, а по каменному переходу шмыгали стрепухи, ахали. Знать, залютовал старик, не перекусив, опять мчит. Не быть бы в беде, ох! «С погремухами да с бубенчиками!» — покрикивал с крыльца Никита. Он стоял, опершись на костыль, и властно поглядывал на ямщиков. «Да коней впрячь лихих, чтобы знали, едет сам хозяин Демидов!» На крыльцо вышел Акинфий, и, поблескивая серыми глазами, он подступил к отцу: «Батюшка, от нас до конторы капитанишки всех будет 80, а то поболее верст. Останься!» «Еду!» — решительно сказал старик. «Еду, не перечь! Люди мрут! Час не терпит. Эй, чертоломы! Убрать из-под амбаров рогожей! Жить будем! Робить будем!» И Демидов весело подмигнул черными глазами. Щука торопил конюхов, а сам, поглядывая на хозяина, думал: «Ну и бесище! Ни дорога, ни сон, ни хворь, ничто не берет его!» К расписным дугам подвязали говорливые погремки да бубенцы, коней впрягли сильных, проворных. Никита покрепче запахнул шубу и завалился в сани. — «Шибчей гони, ямщики! — крикнул он голосисто, весело. Тройка вихрем вынесла сани из Невьянска, полетели мимо леса да увалы, из-под копыт сыпался снег, да в ушах свистел ветер. В Уктусе над заводом от пылающих домен зарево. Звездная ночь тиха, над замерзшим прудом разносился стук обжимного молота. В рабочем поселке лежала тьма. Перебрехивались псы, и только в заводской конторе светились огоньки. Начальник горных заводов, несмотря на позднее время, все еще работал. Много раз просыпалась кривоглазая стрепуха, сползала с палатей, заглядывала в скважину. Капитан сидел, наклонившись над столом, и писал. В полуночной тишине поскрипывало перо. Сальные свечи светили тускло. Повздыхав, стрепуха отходила от двери и снова забиралась на палате. Донимал зимний сон. Сквозь дрему бабе послышались заливчатые бубенчики. Женщина открыла глаза, прислушалась. Никак начальство едет, а может, беси кружат. Чать будет около полуночи, петуны пока не пели. В эту пору на поселке закричали полуночные петухи, а звон бубенцов да погремух не проходил, нарастал и катился все ближе и ближе. «Уж не к нам ли едут?» — встревожилась стрепуха, откинула шубу и проворно слезла с палатей. Капитан распахнул дверь и со свечой в руке стоял на пороге. Прислушиваясь, он спросил служанку: «Кто может быть в такую позднюю пору? Не лихие ли люди?» «Что ты, батюшка?» — торопливо перекрестилась стрепуха. «Пронеси и обереги нас, Господи!» У дома захрапели кони, осадили, фыркнули, разом смолкли бубенцы. «К нам, стрепуха!» Капитан вышел на середину горницы. «Иди, открывай! Наехали незваные гости!» «Леший принес их в такую пору!» Стрепуха пугливо поглядела на дверь. «Добрый человек день найдет!» Дверь с грохотом открылась. С клубами морозного воздуха в горницу ввалился незнакомый человек в заиндевелой волчьей шубе. У приезжего глаза раскаленные угли. Он сгреб горстью ледяшки, намерзшие на бороде, и с хрустом бросил их под порог, крякнул. — Так, приехали. — Здравствуй, господин капитан. Не чаял, не гадал такого гостя, Василий Никитич. Но что поделаешь, любо не любо, а принимай. — Кто вы? — уставился Татищев на гостя. — Аль, не догадываетесь, — улыбнулся приезжий. Сверкнули крепкие зубы, стрепуха пугливо разглядывала его. Гость сбросил триух, обнажилась гладкая круглая лысина, но без приглашения сбросил шубу, располагался словно дома. — Так! — опять крякнул гость и пошел на хозяина. — Давай, Василий Никитич, облобызаемся! Он облапил капитана и крепко поцеловал его. — Да кто же вы такой? Из Санкт-Петербурга не мог прийти в себя хозяин. Гость сощурил глаза. — Далеконько хватили, господин. Я сосед ваш. Демидов Никита, вот кто! Капитан недовольно подумал. — Ну и разбойник. В сенях кто-то протопал промерзшими валенками, дверь опять распахнулась, вошел кривоногий демидовский холоп Щука. В руках он держал расписной ларец. — Неси в горенку, — распорядился Никита. — Я по делу к тебе, Василий Никитич. Сынок Акинфка по молодости да по глупости бед без меня натворил тут. Высоко подняв свечу, Татищев провел Демидова в кабинет. Следом за ним вошел холоп и поставил ларец на стол. Стрепуха недовольно покачала головой. Обтаявшие пимы щуки оставляли на полу мокрый след. — Извините, у меня тесно. Хозяин поставил свечу на стол и пригласил сухо. — Прошу садиться. Демидов оглядел хозяйскую горенку. — Да, незавидно живете. — Ты, Щука, скройся, — приказал он холопу. В комнате остались двое — хозяин да гость. Татищев выжидательно смотрел на гостя. Демидов молча смотрел в землю, собирал мысли. После длительного раздумья прервал молчание. — Так, беда, Василий Никитич, приключилась. Положим, сынок по горячности натворил. Но что кругом делается? Поглядите! Неожиданность потеряла остроту. Татищев плотней уселся в скрипучем кресле, постражал.